Голос у него был очень сухим и осторожным. Такой голос, что его не слышно, когда он тебе что-то говорит. «Да о чем вы?» — спрашиваю. «Бросьте вилять и кхекать, скажите прямо». «Рад поставить вас в известность», — говорит он, «что если не считать небольшой суммы, оставленной приюту маленьких скитальцев Новой Англии, вы, по завещанию, миссис Донован, ее единственная наследница». У меня язык к небу прилип, а в голове одна мысль. Как она разобралась, что я с пылесосом проделывала? «Позднее, сегодня, вы получите официальную телеграмму с подтверждением», — говорит он. «Но я очень рад, что успел сообщить вам лично до ее прибытия. Миссис Донован очень на этом настаивала». «Да», — говорю, — «настаивать это она умела». «Не сомневаюсь, что вы скорбите о кончине миссис Донован, как и все мы. Но я хочу поставить вас в известность, что вы будете очень богатой женщиной. И если в этих обстоятельствах я могу оказать вам какую-либо помощь, я буду счастлив предложить ее вам, как прежде миссис Донован. Разумеется, я буду ставить вас в известность о процессе утверждения завещания. Но я, право, не предвижу никаких затруднений или проволочек. Наоборот». «Прррр, приятель», — говорю я, вернее сказать, прохрипела, прям как лягушка в пересохшей луже. «Это сколько денег-то?» Конечно, я знала Энди, что у нее за душой кое-что есть. Хоть последние годы она ничего, кроме ночных фланелевых рубашек, не носила и питалась только кембельским супом и детскими смесями Гербера. Богатой она все равно оставалась. Я же видела, дом и машины видела, а иногда заглядывала в бумаги, приходившие с заказным письмом, повыше строчки для подписи. В некоторых из них про акции говорилось. И понятно, что коли вы продаете 2000 акций Апджона и покупаете 4000 акций Mississippi Valley Line and Power, так еще не бредете по прямой дорожке в приют для неимущих стариков. И спрашивала я не для того, чтобы поднабраться кредитных карточек и начать заказывать то, и все по каталогу Сирса. Даже не думайте. Причина у меня была поразумнее. Я же знала, что число тех, кто думает, будто я ее прикончила, будет расти.